5. Троя была взята. Она была взята уже тогда, когда 9 50-весельных кораблей тихо отплыли из Иолка, оставив на берегу расстроенных Пелея и Тезея Афинского. Из известных героев с Иолаем и Эфиклом отправился лишь Буян Теламон. Всех же остальных, чье исчезновение непременно породило бы волну слухов, способную докатиться до Трои раньше ахейских кораблей, Иолай заставил вернуться домой. Она была взята уже тогда, когда 300 арголицев и теринских ветеранов самоубийственно наглым налетом отвлекли на себя внимание троянцев и сумели продержаться на узенькой полоске суши между кораблями и насыпью, которую сами же и насыпали 7 лет тому назад, ровно столько, сколько было нужно. Она была взята уже тогда, когда 6 кораблей, обогнув Лесбос, причалили у южной оконечности мыса Лект, и Эфикл, взяв с собой 500 с лишним воинов, умудрился прокрасться вдоль лесистых склонов Иды почти к самой Трое, чтобы потом открыто и неожиданно ударить в спину солдатам Лаомедонта. Она была взята уже тогда, когда Алкид, отнюдь не объявляя громогласно об окончании рабства у Амфалы, вспомнил Хиронову науку и верхом прискакал из Мионии к мысу Лект, пригнав с собой табун в 10 голов. Там он взял Теламона, Лихаса, не потому что тот коренной фракиец, а потому что парень, 3 года не видевший своего кумира, просто обезумел от счастья, и еще 7, которые во время походов на Диомеда, Бестона и Амазонок научились искусству всадника, короче, 10 ложных фракийцев. Затесался в толпу беженцев и весьма своевременно попал в Трою, задержавшись внутри ускейских ворот. А может быть, Троя пала гораздо раньше, когда ее царь Лаомедон вступил в Салманеево братство, когда силой отправил собственного сына Подарга на флегры, как быка в стадо, когда отдал в жертву Гесиону и потом гнал Геракла Спасителя прочь, кичась неприступностью стен и титулом живого бога. Все может быть. Паника охватила город. Никто и не помышлял о сопротивлении. Оставшиеся в живых солдаты послушно бросали оружие, даже если их об этом никто не просил. Горожане передавали из уст в уста грозные имя Геракла и проклинали заносчивого Лаомедонта, втайне надеясь, что великий сын Зевса утолит желание отомстить и не станет разрушать или слишком уж рьяно грабить несчастную Трою. Ужас и надежда. Огонь в зарослях людского тростника. Лишь на Агоре у центрального жертвенника невозмутимой статуи замер Лаомедонт Троянский, поддерживая еле стоящего на ногах сына. Юношу в помятых, изрубленных доспехах и с непокрытой головой, чьи волосы слиплись от крови. И пустынно было вокруг царя, сжимавшего в руке нож. Таким он и запомнился вышедшим из переулка близнецам, голому по пояс Алкиду и Эфиклу в львиной шкуре поверх панциря. Вокруг братьев медленно смолкали возбужденные голоса. Вот осекся Теламон. Сбился в середине фразы Лихас, замолчал один воин, другой, третий, пятый. «Я только что, пользуясь правом царя, заново осветил этот жертвенник», — сухо бросил Лаомедонт, переводя взгляд с Алкида на Эфикла. «Теперь это жертвенник Гераклу-победителю». Недоуменный ропот ахейцев перебил троянца. «Это жертвенник Гераклу-победителю», — с нажимом повторил Лаомедонт, обращаясь только к братьям. «Вы немедленно прикажете своим людям покинуть пределы моего города, но сами. Все, кого я вижу, останетесь здесь до тех пор, пока мои условия не будут выполнены. Иначе я принесу в жертву Гераклу этого человека, моего сына. Итак». «И люди после этого утверждают, что Геракл безумнее всех в Элладе». Алкид сделал шаг вперед, не замечая, как переглядываются и пожимают плечами воины за его спиной, как Теламон нагибается и поднимает камень величиной с детскую голову. «Мне даже не жаль тебя, одержимый. В своем желании стать богом ты уже перестал быть человеком. Но все-таки я скажу тебе...» Не дав Алкиду договорить, Теламон порывисто отстранил загораживающего дорогу ахейца и, коротко размахнувшись, метнул камень. Два тела, содрогаясь, упали на жертвенник Гераклу-победителю. Юноша в изрубленных доспехах, чье горло успел перерезать его отец за миг до того, как летящая глыба проломила Лаумедонта в висок, и троянский царь одержимый. Кровь отца смешалась с кровью сына. «Ха!» — радостно взревел Теламон. «Кого боги хотят наказать, того они лишают разума! Жертва принесена, герои! Слава Гераклу-победителю! Слава!» Никто не подхватил его клич. Все медленно пятились от Алкида, как от вонзившейся в землю молнии. Словно Геракл излучал усиливающийся с каждым мгновением жар, словно хейцы боялись взглянуть ему в лицо. В покрытую соленой росой слепую маску статуи, обращенную туда, где нет алтаря с двумя телами. Нет Трои, нет замолчавшего на полуслове Теламона, нет ничего, и все же есть нечто. Лишь Эфикл, закусив нижнюю губу, не сдвинулся ни на пять. Плечом к плечу стоял он рядом с братом и вслушивался в нечто, прорывавшееся из ничего. «Это тоже я», — наконец пробормотал Алкид, шевельнувшись. «Это тоже я. Тартар пришел и ушел, а Геракл остался. И Геракл не винит тебя, Теламон. Ты не ведал, что творил. Время. Мы всегда живем в неудачное время, потому что удачных времен не бывает. Потому что мое время — это тоже я. Нет, ты не виноват, Теламон. Но безумие героя когда-нибудь убьет, если не тебя, то твоего сына». Примечание. Сын Теламона, Аякс, участник будущей Троянской войны и самый сильный из греков, проиграет Одиссею состязание за доспехи погибшего Ахилла и в порыве безумия перебьет стадо быков, думая, что убивает нечестных соратников, потом бросится на меч. Эфикл подошел к ошарашенному Теламону и без замаха ударил его в подбородок основанием ладони. Здоровяка приподняло и отшвырнуло в сторону, он застонал, помотал головой и стал грузно подниматься на ноги, сплевывая красную слюну. — Знаешь, за что? — холодно спросил Эфикл. — Знаю, — прохрипел Теламон окровавленным ртом. — Гераклу не приносят человеческих жертв. Эфикл кивнул.